Обучающий маркетинг. Education Marketing. Это относительно новая форма маркетинга для предприятий общественного питания, в том числе для пиццерий. Суть этих методов состоит в следующем. Перед тем, как продать что-то человеку в нашей пиццерии, например, какое-то блюдо или услугу, необходимо бесплатно обучить его чему-либо или подарить ему какой-нибудь обучающий материал. И само обучение и обучающий материал должны приблизить этого человека и сопровождающих его лиц к совершению покупки в нашей пиццерии. У обучающего маркетинга есть две основные цели. Первое – повысить осведомление о нашем заведении, о его деятельности. А это, в свою очередь, приведет к доверию и лояльности покупателя к нам и нашей пиццерии. Постоянные и потенциальные покупатели проявят живой интерес к тому, что у нас есть услуга в виде такого интересного, а самое главное – бесплатного обучения их самих и их детей. Ведь в процессе обучения мы передаем нашим покупателям определенную интеллектуальную ценность, занимаем покупателей и их детей чем-то важным и полезным в повседневной жизни. Вторая цель. Продавать больше и чаще. Ведь во время обучения и особенно после обучения продать нашу продукцию становится легче. Действительно легче. Потому что обучаемый всегда доверяет преподавателю. Процесс обучения мы выстраиваем таким образом, чтобы он рассказывал о блюдах на примере продукции нашей пиццерии и возникало желание ее попробовать, то есть купить. Не сомневайтесь в эффективности этих методов, ведь у вас должно быть большое количество причин, по которым покупатели могут зайти в нашу пиццерию. Начинайте их обучать. Не беспокойтесь, что если они научатся сами готовить пиццу, они перестанут приходить в пиццерию. Нет, наоборот. Ведь им нужны советы, мука, тесто, соусы и большое количество других моментов, которые они могут получить только у нас в пиццерии. А мы, в свою очередь, должны постоянно подстегивать этот огонь. Это желание покупателей становиться профессионалом в этом сложном и увлекательном деле, как производство совершенной пиццы своими руками. Им нужно постоянно проявлять себя в чем-то. Наша задача – это предоставить им такую возможность для самовыражения. И среди многих из них мы увидим своих благодарных и лояльных покупателей. В пиццерии мы делаем это следующими методами. Первый метод. Клуб молодого пиццайоло. Цель – привлечение детей и родителей в пиццерию. Доброжелательность к заведению. Расширение базы данных для рассылки и проведение дальнейших дней рождений. Улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Увеличение продаж. Целевая аудитория. Дети от 7 до 17 лет. Существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Стоимость. Недорого. Сложность реализации. Сложная. Кто будет выполнять? Персонал и партнеры-поставщики. Требуется подготовить набор документов, устав клуба, правила техники безопасности с росписью ребенка или родителя об ознакомлении с этими документами, программы проведения обучения в клубе, прайс-лист, красочное описание в форме листовки, подготовить униформу детям, кепка и фартук с названием и лого клуба, место для переодевания, назначить дату, согласовать участие партнеров-поставщиков. Сроки изготовления. Подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Предварительно мы проводим торжественную процедуру принятия. Должно быть письменное заявление от ребенка или от его родителей. Карточка молодого пиццайоло. Имя и фамилия. Дата рождения. Номер телефона. Фамилия, имя, отчество родителя. Номер телефона, имейл, о себе, увлечение. Заявление. Прошу принять меня в клуб молодого пиццайоло. Обязуюсь не отвлекаться на занятиях, хорошо себя вести и внимательно слушать преподавателя. Также карточку может заполнить сам родитель. Описание мероприятия. Заседание клуба проводится каждую субботу с 11 до 13 часов. Каждое занятие имеет свою тематику. На занятиях рассматриваются такие вопросы. Пример. Как делается тесто? Из каких компонентов оно состоит? Что такое мука? Как правильно замесить тесто, раскатать его? Как правильно наносить соус и топпинги? В каком количестве? Сколько по времени нужно выпекать пиццу? И тому подобное. В пиццерии назначается ответственный за деятельность клуба, он же и преподаватель. Каждое занятие он ведет учет и отслеживает посещаемость. Это должен быть человек с харизмой, любящий свое дело и умеющий хорошо ладить с детьми. Также каждое занятие ответственный назначает себе помощника из детей и далее вместе с ним ведет занятия. Опять же, нужно работать с родителями детей членов клуба. Они должны знать, что их ребенок еженедельно, каждую субботу, посещает занятия в клубе, где он может полностью узнать о пицце от А до Я. Второй метод – обучающие материалы, брошюры, диски с видеоконтентом. Например, по приготовлению теста, пицц, пасты, соусов. Цель – повышение осведомленности, создание рассылки, вызов интереса публики, создание трафика покупателей, увеличение продаж, стимулирование пробных покупок, целевая аудитория, существующие покупатели, потенциальные новые покупатели, стоимость недорого, сложность реализации сложная, кто будет выполнять, персонал и партнеры-поставщики. Требуется подготовить обучающий материал, прописать процедуру выдачи обучающих материалов, согласовать участие партнеров-поставщиков. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. Мы готовим и раздаем обучающий материал всем нашим покупателям. Мы привязываем их к пиццерии, рассказываем о своей работе, о блюдах простым и понятным языком. Ведь то, что мы пишем, и то, чему мы обучаем покупателей в пиццерии, всегда может пригодиться в жизни. Кроме того, узнавая больше о пицце, тесте, пасте и других компонентах пиццы, мы вызываем интерес покупателей к нашей продукции и способам приготовления. Значит, они чаще будут приходить к нам в пиццерию или звонить, писать электронные письма, задавая те или иные вопросы. Но необходимо понимать, что обучение – это процесс непрерывный, творческий и креативный. То есть останавливаться нельзя. Новые темы, брошюры, разнообразные материалы. То есть все то, что должно постоянно подогревать интерес покупателей в общении с нами. Третий метод. Практическое обучение производству теста и пиццы. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал и партнеры-поставщики. Требуется. Готовим расписание уроков по обучению 1 раз в неделю. Согласовать участие партнеров. Сроки изготовления. Подготовка в течение 1 месяца. Практическое описание. В пиццерии проводятся уроки по обучению детей и их родителей производству теста и пиццы в соответствии с расписанием занятий и утвержденной программой.